Вы призвали не того. Первая книга, глава 46. Поцелуй богини. Стоп-кадр. Время замерло. Площадь перед мэрией была завалена трупами сотен людей. Удушающий запах крови стоял в воздухе. Из переулка выходил очередной отряд стражи. Кто-то из них доставал клинок, кто-то поправлял шлем. Кто-то, видимо, молился своим богам. В глазах некоторых застыл ужас, у других гнев. Кое у кого обреченность. Десяток типов в балахонах также застыли. Двое из них лежали на земле, пытаясь прикрыться от замерших в прыжке тварей. Пара магов замерла с полуготовыми меж рук чарами. Высокая красивая блондинка лежала на земле. Ее рот замер в крике, а тело рвали на части твари, окрашивая белоснежный балахон в темно-алый цвет. Невысокая ведьмочка, потеряв остроконечную шляпу, застыла в воздухе на высоте нескольких метров. Ее ноги укутывало легкое зеленоватое свечение каких-то чар, а на испуганном лице застыли слезы. А чуть подаль несколько тварей уже доедали труп узкоглазого гондона. Я обвел картину безразличным взглядом и вновь посмотрел на то, что держал в правой руке. Изуродованная, но до боли в сердце знакомая голова девушки-рыцаря с застывшим на лице выражением боли и бесконечной усталости. «Прости, не успел», — прошептал я, прижимая ее к груди. «Опять не успел». «Веселый ты человек, Андрей», — раздался рядом насмешливый женский голос. Подняв взгляд, я увидел висящий передо мной сгусток черного густого тумана. Вот туман всколыхнулся и начал менять форму. Через секунду передо мной стояла сотканная из все того же черного тумана человеческая фигура, с несколько размытыми очертаниями. Соблазнительная фигура явно молодой девушки, одетой во что-то вроде тоги и с водопадом спускающихся до пола волос. Черты лица едва угадывались, и нельзя было точно сказать, красива она или нет. Но то, что эта девушка пугала Дейкоты, было точно. Икал я, икала моя замерзшая в ужасе душонка, икали мурашки, икал мой чахлый хомяк. Блять, да по-моему от ужаса икала даже пара упавших на землю кирпичей. Потому что на фоне черных размытых очертаний, двумя ярко-алыми провалами куда-то на нижние этажи ада, светилась пара ужасных глаз. Бездна. Она самая. С легким смешком ответила приставучая темная богиня и провела руками по талии. Ну как тебе? Нравится такая форма. Ты ужасна в любом виде, вздрогнул я. Благодарю. Звонко засмеялась фигура. Однако ее глаза были совсем не веселы и смотрели на меня, как один земляной червяк на стаю охамевших мартышек. Зачем явилась? Хрипло спросил я, прикидывая, успею ли отчекрыжить себе голову, прежде чем она попытается меня сожрать. Что значит, зачем явилась? Возмутилась богиня, уперев руки в бока. «Ты ж сам позвал». «А, ну да. Действительно, мой косяк. Когда я увидел то, что тут происходит, и рожу этого самодовольного узкоглазого уёбка, то просто не сдержался. Просто в прошлой нашей встрече ты особо долго не задерживалась». «А может, у меня сегодня настроение хорошее?» Звонко рассмеялась фигура. «Столько трупов на ровном месте. Не каждый монстр может сделать. Знаешь, в который раз убеждаюсь, что я в тебе не ошибалась». «В смысле?» Я нахмурился, терзаемый нехорошими подозрениями. «А ты оглядись!» Она ввела рукой бойню, в которую превратилась мирная площадь мирного городка. «Ты думаешь, это твоя героиня устроила? Нет, это ты виноват в гибели всех этих разумных. А что было внизу? Граор просто рычал от радости, глядя на твое безумие. А как ты бедного мэра приложил? Тот всего лишь хотел немного власти, а получил сердце собственного сына в глотку». У меня нервно дернула щека. «А твоя любимая Антуанетта? Думаешь, она погибла, потому что ты не успел? Нет, конечно. Она погибла из-за твоего эгоизма, как и все эти люди». Я хотел спасти Жанну. Попытался оспорить ее, но в ответ бездна залилась безумным смехом, в котором проскальзывал тысячеголосный безумный хор. Вот именно, смертный. Ты решил, что жизнь этой девчонки важнее жизни сотен людей, тех, что ты убил сам. И по твоему приказу убила твоя рабыня. Почему ты так решил? Потому что захотел. Что тебе стоило оставить ее в этом подвале? Тогда бы все они... Богиня развела руками, указывая на усевшие площадь трупы. Были бы живы. Убить сотни ради спасения одного. А ведь большая часть тут простые горожане, которые всего лишь защищали свой родной город и свои семьи. И завтра тут будет траур. Сотни матерей и детей будут проклинать твое имя, герой. Имя того, кто лишил мужей, отцов и сыновей. Просто потому что захотел. Ну, чего молчишь? Где твой сарказм, где твой мат? Где стоны совести и крики отчаяния? Ужас осознания? А что я мог сказать? Бездна была права. Все эти люди действительно умерли из-за моего эгоистичного желания, но... Не я первым это начал. Это единственное, что пришло мне на ум. Ну, так-то оно да. Кивнула древнейшая, не сводя с меня голодного взгляда. Ну, а что ты собираешься делать теперь, герой? Будешь страдать от угрызений совести? Мучиться кошмарами, пытаться искупить грехи? Ничего, ответил я. То есть ты монстр, которого не трогают все эти смерти и последствия его действий, который жаждет лишь исполнения своих желаний? Вкрадчиво спросила бездна. И снова нет. Вздохнув, покачал я головой. Просто я не герой и не монстр. Я человек. Обычный эгоистичный человек. Да, из-за моего эгоизма умерли все эти люди. И что? Это был их выбор. Я не заставлял их похищать Жанну. Я не заставлял их бросаться на меня. Я не заставлял их призывать из небытия богиню. Я не заставлял их служить такому мэру и идти за него на смерть. Это был их выбор, осознанный или нет, но целиком лежащий на их совести. И все, это последствия не только моей хотелки, но и их тупости. Да, герой будет убиваться от такого исхода, а монстр будет писаться от счастья. А мне... просто будет грустно. Я пойду выпью чего-нибудь покрепче, трахну спасенную Жанну и постараюсь больше такого не делать, потому что я человек. И в первую очередь, очень дорога шкура своя и моих близких. А если вы хотели героя или монстра, что ж, тогда вы призвали не того. Бездна на какое-то время замолчала, внимательно меня разглядывая, а я молча ждал ее решения. Все равно, пока она меня отпустит, я ничего сделать не смогу. А Антуанетта? Наконец спросила богиня. Или она не относится к твоим близким? Относится. Вздохнул я, почувствовав, как сжимается сердце, и еще крепче прижимая к груди отрубленную голову. Но жизнь учит. Я потерял сестру, хоронил бабушку и деда. Отец умирал у меня на руках от рака легких. Трое близких друзей погибли в аварии. Я привык терять. Такова уж наша человеческая жизнь. Пока мои близкие живы, я буду бороться до конца. Но если они мертвы, то мне остается только выпить за упокой и постараться почаще навещать их могилы. А если я скажу, что твоего рыцаря можно воскресить? Вкрадчивым шепотком произнесла бездна, делая шаг ко мне. «Где расписаться и какова цена?» — ответил я, не в силах отступить назад и отвести взгляд от оказавшихся почти у самого лица двух кроваво-алых провалов. И чувствуя, как начинаю потихоньку тонуть в них, причем совсем не в романтическом смысле. «Немалая». Игриво произнесла богиня, закинув руки мне на плечи и приблизив свое туманное лицо еще больше. Но платить не мне. Я могу только дать пару советов, попросить за них небольшую услугу. Я почти не дышал, борясь с затягивающим меня в глубины бездны водоворотом этих алых голодных глаз. Привяжи к себе мое копье, договорись с Граором, найди Сайласа. Идет? Она говорила все тем же игривым голосом, но ее взгляд упорно тянул из меня душу, а прикосновения черного тумана пронзали тело холодом и болью. Тем не менее, я сумел кивнуть. Замечательно. Тогда вот мой совет. Расспроси младшенькую об ошейниках и поройся в памяти насчет одной чарующей эльфийки, меч которой ты таскаешь до сих пор. Тело твоей рабыни я пока возьму на сохранение. А, и чуть не забыла. Я сопротивлялся из последних сил, но сознание уже начинало плыть и погружаться в черный туман. Открой замок лунной принцессы. В следующий миг я почувствовал холод на губах. Холод и одновременно обжигающий жар. Они переплелись в комок непередаваемых ощущений боли и сладостной истомы, после чего ударили в мозг окончательно туманя и так ускользящее сознание. «Андре, очнись!» — послышался над ухом знакомый голос. «Хозяин, просыпайся!» — что-то мокрое коснулось моей щеки. «Ты что делаешь, шавка подзаборная?» «Бужу? А что?» «Облизывай его! Тебе язык отрезать!» «Сначала...» «Так, что это еще за пиздец творится в отсутствии начальства?» Открыв глаза, я сел и осмотрелся. Какой-то лес или рощица, ручеек рядом. Справа в двух шагах от меня карканяшка флегматично дожевывает какую-то зверюгу, а слева обнаружился щипящий клубок из Жанны, которая взяла за удушающую и побагровевшую от нехватки кислорода дось. «Так, а ну отставить!» Спешно рявкнул я, всерьез опасаясь за жизнь плутовки. «Жанна, мать твою, что за цирк?» «Какой цирк?» Невинно захлопала глазами рыжая аптечка с сиськами, выпуская из захвата лисицу. «Ты о чем, милый?» «И добрая-добрая лыба! Я бы даже сейчас поверил, не будь у нее у ног отползающей дось, которая еще и получила напоследок чувствительный такой пинок под зад». Я устало потер виски, пытаясь запустить отказавшийся работать мозг. Блять, мне срочно нужен отдых, желательно с большим количеством алкоголя и хорошим перепихоном. Впрочем, с последним проблем нету, так что осталось найти первое. Но сначала нужно выяснить, куда мы вообще приплыли, что имеем и не хочет ли кто-нибудь в округе поиметь нас. Значит, по порядку. «Где мы?» Задал я вопрос двум зеленоглазым девкам. «Не представляю», — мило улыбнулась Жанна. Что-то у меня от ее улыбки мурашки подозрительно потянулись к лопатам. «После того, как ты что-то вызвал там, на площади, нас всех накрыла какая-то тьма». Более обстоятельно прохрипела дось, протирая горло и опасливо косясь на целительницу. «Очнулись уже тут, буквально пару минут назад». «Тьма?» Значит, бездна постаралась, больше просто некому. Тело Антуанетты — это страшенная хрень, как и обещала, забрала. Что она там еще говорила? Привязать копье, найти богов, открыть замок. Ладно, с этой хуйней потом разберемся. Антуанетту можно воскресить, и это главное. Остальное лишь вопрос моего упорства и степени упоротости. Кстати, об упоротости. Жанна, дай-ка мне свой статус глянуть. «А зачем?» — захлопала та ресницами, изображая крайнюю степень блондидизма. «А ты не спрашивай, самочка, просто дай», — улыбнулся. Девушка явно неохотно подчинилась. Пробежался глазами по информации. Полный пиздец. Имя. Жанна Ив Хасаат. Возраст 16 лет. Титул. Аватара богини Яршеры. Плюс 25 ко всем характеристикам. Плюс. Похотливая скромница, спутница героя, плюс 2 ко всем характеристикам. Яндера, плюс. Уровень 32, плюс 16. Класс Черный Целитель, легендарный, плюс. Характеристики. Сила 83, плюс 68. Ловкость 55, плюс 31. Восприятие 48, плюс 28. Живучесть 45, плюс 26. Сила мысли 150 плюс 68. Свободные очки 0. Способности. Аура ужаса. Редкий от титула Яндера. Плюс. Безумие Яндера. Редкий от титула Яндера. Плюс. Улучшенное усиление чар. Необычное. Плюс. Улучшение выносливости. Обычный. Плюс. Энергетический канал. Активный. Редкий. Плюс. Великое исцеление. Активное. Классовое. Плюс. Великое очищение. Активное. Классовое. Плюс. Крик «Леди в беде» — редкий. Малое ускорение прогресса — редкий от титула спутницы героя. Оценка. Необычный — активный. Светлячок — обычный. Создание яда — активное — классовое. Сталкер — редкий от титула Эндера. Ускорение прогресса секс-навыков. Редкий от титула похотливая скромница. Ускорение регенерации энергии. Необычный. Навыки. Анальный секс, 25 уровень, подмастерье, плюс 14. Верховая езда, 3 уровень, ученик. Владение посохом, 14 уровень, ученик, плюс 6. Незаметность, 20 уровень, подмастерье, плюс 20. Тайное проникновение, 20 уровень, подмастерье, плюс 20. Маскировка, 20 уровень, подмастерье, плюс 20. Первая помощь, 10 уровень, ученик, плюс 10. Полевая медицина, 10 уровень, ученик, плюс 10. Знание ядов, 10 уровень, ученик, плюс 10. Хирургия, 10 уровень, ученик, плюс 10. Владение кинжалами, 20 уровень, подмастерье, плюс 20. Оральный секс, 31 уровень, мастер, плюс 16. Тихий шаг, 20 уровень, подмастерье, плюс 14. Уборка дома, 18 уровень, подмастерье. Уход за огородом, 17 уровень, подмастерье. Шитье, 17 уровень, подмастерье, плюс 2. Эротические танцы, 9 уровень, ученик, плюс 6. Эротический массаж, 18 уровень, подмастерье, плюс 10. Аватара богини Яршеры. Это девушка, земное воплощение богини похоти, мести и кровавой ревности, что дает ей 25 плюсом ко всем характеристикам и обеспечивает серьезные проблемы с психикой у нее самой и у окружающих. Яндера. Это девушка Яндера. Это уже не лечится. Она получает способности сталкер, аура ужаса и безумие Яндера. Ну что сказать. Беги, лес. Просто беги. Черный целитель. Легендарный класс, доступный только поехавшим аватарам поехавших богинь. Основные характеристики – сила мысли, сила, ловкость. Все навыки, связанные с коротким холодным оружием и скрытностью, поднимаются до 20, и их прогресс ускоряется на 100%. Все навыки, связанные с лечением, поднимаются до 10, и их прогресс ускоряется на 50%. Скорость регенерации энергии и ее объем увеличиваются в 3 раза. Все навыки, связанные с общением, боем на средней и дальней дистанции, удаляются и становятся недоступными. Основная классовая способность – великое исцеление, активная – классовая. Сталкер – способность редкого ранга. Эта девушка всегда инстинктивно чувствует, где находится объект ее обожания. Аура ужаса – эта девушка пугает до усрачки. Безумие Андера. Не злите ее. Серьезно, не надо. Заодно проверил свои мигающие системки, там дела были не лучше. Поцелуй бездны. Радуйся, смертный, ты удостоился чести поцеловать древнейшую. Способность бездны всегда рядом прилагается. Бездна всегда рядом. Способность легендарного ранга. Древнейшая обратила на тебя свое внимание, и теперь ее глаза всегда будут следить за каждым твоим шагом, а окружающие чувствовать ее присутствие во тьме рядом с тобой. Конец второй арки, герои. Конец первой книги. Наконец-то я закончил первую книгу. Вы призвали не того, вы бы знали, как я рад, то, что я смог ее закончить. Но я не начал читать «Мастера слуг». Это мой косяк, согласен. Вместо этого я начал читать «Некроманта». Мне не понравилось, и это не будет выходить на канале. Я про «Некроманта». А так, всем спасибо. То, что были со мной. То, что слушали эту аудиокнигу в моей озвучке. Всех люблю. За небольшие косячки здесь извините. Потому что сегодня ролик не планировался выходить. Но пришлось. Да. Так что завтра выпуска не будет. Может быть. Всем спасибо. Всем пока.